Рассуждая так, Курди прошел за принцессой несколько шагов. Впереди оказалась большая пещера, которую Айрин пересекла так уверенно, будто точно знала дорогу. Курди шел за ней, светя вокруг фонариком и пытаясь увидеть хоть что-нибудь. Вдруг он отступил на шаг, так как свет упал туда, где сейчас проходила Айрин. И Курди увидел образованную скалой площадку. Она была поднята на несколько футов над полом и покрыта овечьими шкурами. На шкурах спали две жуткие фигуры, в которых Курди мгновенно узнал короля и королеву гоблинов. Он сейчас же опустил фонарик, чтобы свет не разбудил их. При этом высветилась его кирка, которая лежала под боком у королевы, и королева рукой почти касалась ее. «Подожди минуту!» — прошептал он. «Подержи фонарик так, чтобы свет не падал им в лицо!» Айрин содрогнулась, увидев страшных существ, которых она не заметила, проходя мимо. Но она сделала, как просил Курди, и, отвернувшись низко, опустила фонарик перед собой. Курди осторожно вытянул кирку, заметив при этом одну ногу, высунувшуюся из-под шкур. Огромный неуклюжий гранитный ботинок прямо под его рукой оказался искушением, перед которым было невозможно устоять. Курди ухватился за него и осторожно стянул с ноги. К своему изумлению он увидел, то, о чем он пел просто так, желая подразнить королеву, было правдой. На ноге торчали 6 уродливых пальцев. Обрадованный таким успехом, он осторожно приподнял шкуры. Если унести и второй ботинок, гоблины будут ему страшны не более, чем мухи. Но когда Курди потянул ботинок к себе, королева заворчала и села в постели. В то же мгновение проснулся и король. «Беги, Айрин!» — крикнул Курди, поскольку он ни в малейшей степени не боялся за себя, только за принцессу. Айрин бросила взгляд вокруг и увидела, что ужасные создания проснулись, и, будучи мудрой принцессой, с силой бросила фонарик об землю. Фонарик тотчас погас, а Айрин закричала. «Сюда! Курди, держись за мою руку!» Он метнулся за ней, не забыв, однако, ни про ботинок, ни про кирку, и ухватился за принцессину руку, а она двинулась бесстрашно туда, куда вела нить. Королева взревела. Но они выиграли время, пока гоблины зажигали фонари и пускались в погоню. Как раз когда Айрин показалось, что сзади уже видны одни гоблинов, нить привела ее к узкому отверстию, в которое Айрин пролезла легко, а Курди с трудом. «Теперь, — сказал Курди, — кажется, мы спасемся». «Конечно, спасемся, — ответила Айрин. «Почему ты так думаешь?» «Потому что моя бабушка заботится о нас». «Бессмыслица какая-то. Я не знаю, что ты имеешь в виду». «Если ты не знаешь, что я имею в виду, как ты можешь называть это бессмыслицей?» — сказала принцесса, слегка обидевшись. «Прости, Айрин, я не хотел сердить тебя». «Конечно, нет, — согласилась принцесса. «А ты почему думаешь, что мы спасемся?» «Потому что король с королевой слишком толсты, чтобы пробраться сюда». «Здесь может быть и другой ход». «Безусловно, может. Мы еще не выбрались», — признал Курди. «Ты сказал, король с королевой?» — удивилась принцесса. «Я никогда бы не назвала таких, как эти, королем и королевой». «А их подданных, тем не менее, называют», — ответил Курди.